Поэтому, когда Лия забеременела и на третий год брака, тогда заявил о себе мальчик Левий, а у Рахили никакого прибавления не наметилось, Лаван был первым, кто счел нужным помочь беде и высказался за то, чтобы принять меры, назвав имя Валлы и потребовав, чтобы Иаков сошелся с ней, и она родила на колени Рахили. Было бы ошибкой думать, будто Рахиль сама подала или особенно отстаивала эту вообще-то напрашивавшуюся мысль. Чувства, которые эта мысль у нее вызывала, были слишком двойственны, чтобы Рахиль могла сделать что-либо большее, чем просто смириться с ней. Но правда, что с Валлой, своей служанкой, существом привлекательным, перед прелестями которой Лии пришлось позднее окончательно отступить, Рахиль была очень дружна и близка, а ее жажда материнской славы победила даже естественное ее нежелание сделать собственноручно то, что сделал некогда ее суровый отец, и привести к двоюродному супругу ночную свою заместительницу. Собственно говоря, все было наоборот. Она за руку взяла Иакова к Валле, поцеловав, как сестра, непомерно надушенную девочку, совсем потерявшую голову от счастливого смятения, и сказав ей: «Если уж так должно случиться, то пусть это будешь ты, умножься тысячекратно». Утрирующее это напутствие было просто поздравлением и пожеланием, чтобы Валла зачала вместо своей госпожи, и Валла незамедлительно это сделала. Она сообщила о полной удаче матери своего плода, чтобы та, в свою очередь, оповестила об этом его отца и своих родителей. В последующие месяцы утроба ее лишь незначительно отставала в росте от лона Лии, и Рахиль, которая все это время была очень нежна к Валле, часто гладила ее округлый живот и прикладывала к нему ухо, могла теперь видеть в глазах у всех то уважение, какое снискал ей успех ее жертвы. Бедная Рахиль! Была ли она счастлива? Признанный обычай помог ей смягчить до некоторой степени верховную волю, но ее слава к смятению ее полной готовности и ожидания души росла все-таки в чужом теле. Это были половинная слава, половинное счастье, половинный самообман с грехом пополам опирающиеся на обычай, но без опоры в ее собственной плоти и крови. И полунастоящими были бы дети, сыновья которых родит ей Валла, ей и ее бесплодно любимому мужу. Рахили досталась радость, а воле достались бы другой, это было удобно, но была в этом отвратительная пустота. Какая-то скрытая мерзость не для ее ума, который повиновался обычаю и закону, а для честного и храброго ее сердечка, она растерянно улыбалась. Впрочем, все, что ей позволено и положено было сделать, она сделала радостно и благочестиво. Она дала Вале родить себе на колени. Этого требовал церемониал. Рахиль обняла ее сзади и много часов подряд участвовала в ее усилиях, стонах, криках, став повитухой и роженицей в одном лице. Маленькой Вале пришлось нелегко. Роды продолжались целые сутки, к концу которых Рахиль измучилась почти так же, как мать во плоти. Но это как раз и было ей по душе. Так появился на свет отпрыск Иакова, названный Даном, всего через несколько недель после Лии на Валерия, на третьем году брака. А на четвертом, когда Лия разрешилась тем, кого назвали «хвалою Богу» или «Иегудой», Валла и Рахиль общими силами принесли супругу второго своего сына, который, как им показалось, обещал стать хорошим борцом, отчего его и назвали Нефалим. Так волей Божьей появились у Рахили два сына. Затем рождения временно прекратились. Мандрагоровые яблоки. Первые годы брака Иаков провел почти полностью на усадьбе Лавана и, предоставив управляться на выгонах и с дольщиком, и под паском, устраивал время от времени строгую проверку первым, а со вторых взимал оброк с котом и товарами, которые принадлежали Лавану, но не целиком и даже не всегда в большинстве, ибо в поле и даже на усадьбе, где Иаков соорудил несколько новых сараев для хранения собственного добра, многое принадлежало уже Лаванову зятю. И дело шло в сущности о слиянии двух цветущих хозяйств, о весьма и весьма запутанной системе взаимных расчетов, которая была явно понятна и подвластна Иакову,